Прежде чем уснуть, он посмотрел на все четыре стороны, и вдруг показалось ему, что вдалеке мерцает огонек. «Эй, друзья, я вижу какой-то свет. Наверное, неподалеку жилье». «Жилье?» Он сказал «жилье». И это гораздо лучше, чем свалиться с ветки во сне. «А если там найдется парочка косточек, да еще с мясом?» «Ну, раз так, значит, надо отправляться туда. Здесь ночлег плохой, корневища и все бока намяли». Осел, собака, кошка и петух направились туда, откуда виднелся свет, и вскоре оказались перед ярко освещенным домом, в котором жили разбойники. Осел, как самый большой, заглянул в окошко. «Чего ты там видишь, осел?» «Вижу шикарно накрытый стол с хорошей едой и доброй выпивкой, а за ним сидят разбойники и объедаются». Друзья стали совещаться, как им избавиться от разбойников. И, наконец, средство было найдено. Осел встал передними ногами на подоконник. Собака вспрыгнула ему на спину. На собаку вскарабкалась кошка, а ей на голову уселся петух. «Раз, два, раз, два, три, четыре...» Вот тут началось. Осел кричал, пес лаял, кошка мяукала, а петух кукарекал. Затем все они ввалились через окно в комнату. Разбойники решили, что в дом ворвалось злобное привидение, и в ужасе скрылись в лесу. Тогда четверо музыкантов уселись за стол, и каждый принялся за то, что ему было больше всего по вкусу. Причем ели они так, будто голодали 4 недели. Когда друзья насытились, они погасили свет и выбрали себе место для ночлега по привычке и обычаю. Осел улегся во дворе на куче навоза, собака перед дверью, кошка у очага, в котором огонь погас, но камни еще отдавали тепло, а петух взлетел на балку под потолком комнаты. Скоро все уснули. А в это время разбойники тряслись от страха и холода в лесу. «Зря мы так всполошились, гер-атаман!» «Ну, если ты такой смелый...» «Ну, чё я, всегда я! Я только хотел сказать, что в доме погас свет, и стало тихо...» «Не перебивай меня, не перебивай меня! Тут ты! Если ты такой смелый, то пойди и осмотри дом!» «Опять я?» «Шнеллер, свинья!» Разбойник подошел к дому, убедился, что все действительно тихо, и осторожно вошел внутрь. Пройдя в кухню, он решил зажечь огонь и, приняв светящиеся глаза кошки за горящие угли, сунул в них лучину. Но какой же кошке это понравится? «Что это за шутки?» И она вцепилась разбойнику когтями в лицо. «Спасите! Помогите!» Перепуганный разбойник кинулся к двери и споткнулся о собаку. «Что тебя, шляются тут всякие, спать не дают!» И собака тяпнула разбойника за ногу. В это время проснулся петух и закричал со своей балки. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку перебежал через двор и задержался у навозной кучи, то осел легнул его так, что он пролетел по воздуху в середину леса и упал прямо перед атаманом. Ну, что скажешь? Погоди, дай отдышаться. Ты у меня сейчас вообще дышать перестанешь. Говори. Значит, так, в доме засела ужасная ведьма. Видишь, как она расцарапала мне лицо? Даже? Вот, у дверей стоят мужики с длинными ножами. Вот рана на ноге. Ага, вижу. А на дворе лежит чудище с дубинки, а на крыше сидит судья и орет: «Держи вора!» А какой я вор? Я ж разбойник. Иди-ка сюда, разбойник. Ну вот опять я, всегда я. За что, ер-атаман, ну не надо. С тех пор разбойники не смели даже приближаться к своему дому. А недошедшим до Бремена музыкантам он так понравился, что они больше никогда его не покидали.